17. Совещание. В просторном кабинете мэра Анадыря Виктора Хвуна шло экстренное совещание. Близилось начало отопительного сезона, но город был не готов к этому. Не завершена замена труб центральных тепло- и водосетей, не завершена замена системы отопления во многих жилых домах. На совещание были приглашены руководители крупных предприятий города, начальники участков коммунальной службы, руководители трех компаний, которые вели замену и ремонт теплосетей, окружной руководитель ЖКХ. Мэр города Виктор Хвун, невысокого роста, щуплый, по национальности кореец, родился и вырос в Приморье, но большую часть жизни прожил на Чукотке, произнес вступительное слово. «Холода не за горами, а город не готов к их встрече. Сделано за летнее время очень многое. Заменены проржавевшие трубы центральных систем. Фактически проведена глобальная работа по изменению схемы теплоснабжения города. В 12 жилых домах завершена замена отопительной системы. В 5 еще нет. Хотелось бы услышать от руководителей организаций, которые ведут работы на теплосистеме, что им нужно и к какому сроку они завершат работы. Мы не можем допустить, чтобы школы, больницы, детские сады остались без тепла. По прогнозу, сентябрь обещает быть теплым. На севере погода непредсказуемая, и всего можно от нее ожидать. Прошу высказываться». Хвун сел в кресло. Он был за большим столом, уставленным телефонами, календарями, письменным прибором, со стопкой бумаг в углу. 12 лет руководит городом Хвун. 2 его избирали мэром. Теперь, по положению, на 3-й срок он не может выдвигаться. Он сросся с городом, знал почти каждого жителя и теперь мучительно переживал расставание с должностью. В белой рубашке с золотистым галстуком, в строгом темно-синем костюме он выглядел нарядно и официозно. Выступать начали специалисты, приглашенные из Владивостока, Омска, для работ в городе. Рассказывая о сделанном, они обещали завершить работы к концу сентября. Материалов, техники, финансов в достатке. Не хватало некоторых специалистов, особенно сварщиков. Об этом говорили все. «Мы из Омска привезли сюда сантехников, крановщиков, других специалистов. Сварщиков и в Омске днем с огнем не найдешь. Завоз специалистов обходится в большие деньги», — разъяснил начальник окружного управления ЖКХ Абдулов. Высокий, полный, лет 60 мужчина. «Ищите нужных людей на местах. Что тут еще можно посоветовать? Нам повезло, что осень обещает быть теплой, но расслабляться нельзя. Нужно не забывать о качестве выполняемых работ, чтобы потом не переделывать сделанное». Говорили еще о том, что объем работ увеличился потому, что прежняя система снабжения города теплом была сделана неверно, много путаницы и ошибок в проектировании. Долгие годы в городе не было архитектора. Систему проектировал самоучка. «Не мудрено, что он все напутал», — разъяснил мэр Хвун. В разгар совещания дверь в кабинет мэра неожиданно отворилась, и на пороге появился губернатор. Все разом стихли. Хвун вскочил с места. От неожиданности его смуглое плоское лицо порозовело. «Проходите, Роман Аркадьевич», —